«Лень да отить» — старинная пинежская сказка коротенько. Жили-были лень да отить. Про лень все знают, кто от других слыхал, кто встречался, кто и знается, и дружбу ведет. Лень, она прилипчива, в ногах путаться, руки связывает, а если голову обхватит, спать повалит. Отить лени ленивей была. День был легкий, солнышко пригревало, ветерком обдувало. Лежали под яблоней лень да отить. Яблоки спелы, румянятся и над самыми головами висят. Лени говорит: «Кабы яблоко упало мне в рот, я бы съела». Отить говорит: «Лень, как тебе говорить-то не лень?» Упали яблоки лени и отити в рот. Лень стала зубами двигать тихо, с передышкой, а съела-таки яблоко. Отить говорит: «Лень, как тебе зубами-то двигать, не лень?» Надвинулась темно туча, молния ударила в яблоню. Загорела яблоня, и большим огнем жарко стало. Лени говорит: «Отить, шевелимся от огня. Как жар не будет доставать, будет только тепло доходить, мы и остановимся». Стала лень чуть шевелить себя, далеконько шевелилась. Отить говорит: «Лень, как тебя себя шевелить-то не лень?» Так отить голодом да огнем себя извела. Стали люди учиться, хоть и с ленностью, а учиться. Стали работать уметь, хоть и с ленностью, а работать. Меньше стали драку заводить из-за каждого куска лоскутка. А как лень изживем, счастливо заживем.